Теперь же, когда он может трогать все, что видит, он не будет отказывать себе в этом удовольствии. Напротив, малыш отдастся этому занятию с радостным сердцем. Налево, направо, вверх, вниз, все трогать, ко всему прикасаться. Какое огромное наслаждение! В этом возрасте ничто не может остановить ребенка. Рискуя много раз упасть, он опять будет вскарабкиваться на стулья, диван, забираться в кресло. Он залезает под кровать, чтобы достать свои шарики. Он от двери включает свет, вытряхивает содержимое ящиков, берет в рот сигареты, чтобы быть похожим на папу. Он отвинчивает пробки от пузырьков с одеколоном, открывает губную помаду или снотворные пилюли. Он берет спички, пытается зажечь их, чтобы увидеть красивый свет. Он пробует просунуть шпильку для волос в электрическую розетку, вырывает страницы из книг, лежащих на столе, чертит на скатерти ручкой, бросает в окно бутерброд, кусает между делом соленый огурец, подтаскивает стул к столу, чтобы достать из вазы красное яблоко. Ваза падает, а вместе с ней малыш. Как ни в чем не бывало, он опять встает и начинает таскать по квартире деревянную лошадку или катать игрушечный поезд. Вокруг шум и беспорядок, но это нисколько не мешает малышу. Он этого шума даже не замечает. Ребенок отправился на открытие окружающего его мира. Он изучает вещи, он желает увидеть что-то новое, он все время находится в стремительном порыве. За день малыш пробегает порой несколько километров. Создается впечатление, что он никогда не устает. Но вдруг из его комнаты не слышно ни звука. Конец 201 страницы. Это молчание беспокоит маму больше, чем шум. Она спешит к малышу, а он, уставший, уснул прямо на полу. Но нет, он не побежден. Он набирается сил, чтобы снова отправиться на новые завоевания. Квартира, предоставленная непоседливому ребенку, через 2 часа напоминает поле брани. Не все дети этого возраста — маленькие атилы. Некоторые бывают поспокойнее, особенно девочки. Но, тем не менее, это беспокойный детский возраст. Родителям не надо радоваться излишнему спокойствию своего ребенка. Если 2-летний малыш исключительно спокоен, может часами сидеть в своем уголке, знаете, его никогда не слышно. Об этом надо срочно сообщать врачу, потому что такое состояние ребенка ненормально. Впрочем, следует уточнить. Ребенок в этом возрасте не обязательно должен быть разрушителем. Если он ломает что-либо, то только от неловкости, а не из-за какой-то неестественной агрессивности. Он не бросает предметы с яростью, они падают только потому, что руки малыша еще не умеют хорошо держать. Что делать матери ребенка, который все трогает и везде носится? Все запрещать или все разрешать? Ни то, ни другое. В первом случае действия матери будут противоречить с главной тенденцией роста – забираться наверх, открывать новое. Изучать, щупать, бегать, развивая чувства, мышцы, ум. Ребенок, который пододвигает стул, чтобы взять со стола яблоко, доказывает свое умение мыслить и в то же время развивает мышцы. В комнате без мебели или других предметов ребенок ничего не может испортить, но там его ум дремлет, мышцы тоже. С другой стороны, позволять ребенку все опасно. Нужно установить такой режим, при котором ребенку предоставлялась бы свобода, но под вашим неусыпным наблюдением. Создайте вокруг ребенка безопасную обстановку. Перила на лестницах, заграждение на окнах, безопасные электрические розетки. Мебель поставьте так, чтобы предохранить ее от ударов. Любимые безделушки и опасные для здоровья ребенка предметы уберите в ящики. Затем предоставьте ребенку веселиться в своем уголке, неважно, большой он или маленький. Занимаясь своими делами, прислушивайтесь к тому, что там происходит. Но не ходите туда каждые 2 минуты, чтобы сказать ребенку: «Осторожно, ты сделаешь себе больно», это будет его раздражать. Теперь ему требуется хотя бы минимум свободы. Разрешите малышу отправиться на поиски приключений.